Центральная часть города произвела на Семена неизгладимое впечатление. И не только зеркальными небоскребами, не только широкими проспектами и самодвижущимися дорожками-тротуарами. В центре города, там, где обычно располагается площадь с мэрией или каким другим зданием городского управления, было море. Вернее, аккуратно вырезанный из морской стихии квадратный участок, размером с приличный стадион. Над неспокойной водной гладью реяли чайки, таская из волн рыбу. Посреди морского квадрата находился островок, на котором стояла узкая черная пирамида. Местная достопримечательность, конечно, не дотягивала до известной Семену пирамиды Хеопса, но тоже внушала уважение. Черный обелиск был обжит, на выступах виднелись гнезда чаек, а основание пирамиды и сам остров белели птичьим пометом. Зачем и для чего посреди города-мегаполиса неведомые умельцы разместили столь удивительную конструкцию, было непонятно. Но спрашивать у прохожих Семен не решился. Кто его знает, как они отреагируют? Может быть, назначение этого обелиска для них настолько самоочевидно и ясно, что вопрос Семена по поводу пирамиды будет равнозначен вопросу: «А что это у вас такое в небе, круглое и яркое?» Выглядеть дураком и провинциалом Семену не хотелось. Полюбовавшись на морской пейзаж, на горланищих чаек и убедившись, что пирамида вместе с куском моря прикрывает магические стены, полупрозрачный куб высотой с небоскреб, Семен пошел дальше, искать магазин с часами. В первом попавшемся магазинчике, торговавшем некими ладуридами, так было написано на вывеске, Семену любезно пояснили, что магазин машинок времени находится рядом. И вообще все магазинчики для туристов располагаются здесь, на площади Разумника. И если уважаемый господин турист желает приобрести свежего, недавно отпочковавшегося ладурида, то они готовы немедленно предоставить его за наличный расчет с правом первого ритуального укуса знакомства прямо здесь, на месте, под присмотром специалиста. Мар никак не прокомментировал поступившее предложение, и Семен, сославшись на то, что ладуридов, как и сипулек, у него дома целых 2 шкафа и 8 аквариумов, вышел из магазина. Оглянувшись, Семен обнаружил, что весь персонал магазинчика прилип изнутри к витрине, провожая его долгими, завистливыми взглядами. Расправив плечи, владелец 2 шкафов и 8 аквариумов гордо прошествовал вдоль открытых дверей других магазинов и обнаружил наконец-то лавку по продаже машинок времени, ту самую, рекламу которой недавно видел на экране, вчера. Толстый усатый носатый продавец в белом просторном костюме и белой же кепке аэродроме на лысой голове поначалу ни в какую не хотел сбрасывать цену на драконьи часы, ссылаясь на то, что при их добывании и доставке погибло 5 агентов, съеденных дикими аборигенами дикого мира, где была произведена данная машинка времени. Семен торговался долго и упорно. Он даже несколько раз порывался уйти из лавки, но хозяин немедленно хватал его за руку и тут же сбрасывал по 10 золотых с цены и по 1 агенту из списка погибших. Наконец, количество съеденных агентов упало до 1, да и тот, оказалось, в конце концов выздоровел, а стоимость машинки времени снизилась до 50 золотых, на чем Семен вместе с хозяином лавки и остановились. Семен завел часы, полюбовался на скачущую секундную стрелку, послушал тиканье, проверил будильник и довольный застегнул на руке кожаный ремешок машинки времени. «С обновкой тебя, дорогой!» – воодушевленно сказал толстый продавец, сгребая золото с прилавка. «Не забудь покупку обмыть, чтобы работало хорошо. Вино, шашлык-машлык, эх, хорошо будет!» «Обязательно!» – заверил продавца Семен. «А сколько сейчас времени по местному?» Он глянул сквозь стекло витрины. «Судя по тени от обелиска, 5:00 вечера. Какие, однако, у вас занятные солнечные часы на площади отгрохали. Это что, специально для туристов сделали, да?» «Ох, дорогой!» Расстроенно сказал хозяин лавки, сыпая монеты в ящик кассы. «Зачем так нехорошо говоришь? Какой такой обелиск-шмебелиск? Не знаю такого. Это городской разумник. Что же еще?» «Да?» Семен еще раз глянул на пирамиду. «Я, уважаемый, никогда раньше разумников не видел. А зачем он? Вернее, что он такое?» Совсем темный человек!» С огорчением подцокал языком продавец. «Откуда прибыл такой? Посол закраенного мира, да? У меня послы обычно машинки покупают. Плохой ты посол. Глупый. Разумника не знаешь». «Я не посол». Семен постучал себя в грудь кулаком, в надпись «Слава труду». Руссо-туриста я, из настолько далекого мира, что о нем здесь никто и слыхом не слыхивал, и вряд ли услышит». «А!» – успокоился продавец. «Тогда понятно. Тебе, дорогой, невероятно повезло, что ты ко мне зашел. Я все знаю, и меня все знают. Хоть кого спроси, кто такой Гоги Гондорг VII из мандаринового мира? Гоги Мандарин для друзей. Чего машинками времени торгует, каждый ответит. Уважаемый человек Гоги, порядочный. Не жульничает, не ворует, не сквернословит, когда трезвый. Без меня ни одна компания не обходится. Я и тосты знаю». Воодушевился Гоги. «Хорошие тосты, мудрые. Садись, дорогой, я сейчас тебе все про разумника расскажу». Гоги Мандарин достал из-под прилавка запечатанную амфору, два глиняных стакана и тарелку с тонко нарезанным вяленым мясом. «Для друзей держу», – пояснил Гоги. «И для хороших людей». «Мне, в общем-то, пора», – засомневался Семен. «Дела у меня». «Про разумника знать хочешь?» Гоги раскупорил амфору. В комнате сразу запахло чем-то душистым. «Машинку обмыть надо? Садись, дорогой, час туда-сюда, не время. Я тебе умное расскажу». И разлил по стаканам. Разумник был живым кристаллом, придуманным учеными мастерского мира в незапамятные времена. Так как жить и расти такой кристалл мог только лишь в морской среде, то специально для этого в центре каждого крупного города было выделено место, где умельцы из департамента всеобщего управления и выкладывали морские фрагменты. То ли искусственно их создавали, то ли вырезали из какого-то настоящего моря. Кто их знает? Поди моря и океанов в мирах много. Пирамиды, названные разумниками, координировали всю жизнь опекаемых ими городов, начиная от канализационных систем и заканчивая погодой. Как понял Семен, эти кристаллы наглухо защищены магическими стенами от возможных террористических актов. Были, по сути, магическими аналогами какого-нибудь земного супер-пупер мощного компьютера народно-хозяйственного предназначения, один из которых аналогов он, Семен, мимоходом превратил в тихого идиота. Так что теперь город через несколько дней захлебнется в своих нечистотах. Также разладится транспортная связь, одновременно лопнут все банки и, возможно, случится неплановая гроза. Гоги не скупился на катастрофические предположения. Впрочем, как сказал Гоги Мандарин, не все еще потеряно. Или город вскоре подключат к аварийному разумнику, или... Говорят, что спецслужбы усиленно ищут колдуна-чернокнижника, который наложил ужасное проклятие на городской кристалл. Настолько ужасное, что никто из местных магов-умельцев ничего не может с тем проклятием поделать. Какое-то больно древнее колдовство оказалось из первобытных, из стихийных. И как только обнаружат того колдуна, ему сразу отрубят голову. После чего разумник вновь оживет. При этих словах Семен чуть вином не захлебнулся. Мол, приходил уже кое-кто в лавку, спрашивал, не видел ли он, Гоги, кого подозрительного на площади. Семену выглядеть подозрительным не хотелось, потому он перестал расспрашивать Гоги Мандарина о разумнике и переключился на лудуридов. Очень ему интересно было узнать, что оно такое. Однако Гоги наотрез отказался говорить на столь щекотливую тему, сославшись на то, что баловать себя укусами наркотического червя – дело сугубо личное и никакого отношения к нему Гоги не имеет. Он не ладурист и точка. Он предпочитает хорошее вино. Через 2 часа Семен вышел из лавки, замороченный и несколько разомлевший. Гоги оказался утомительно словоохотлив, а вино вкусным и некрепким, сухим. Солнце уже спряталось за небоскребами, в небе проступили первые звезды. В магазинчиках включили рекламное освещение, и теперь вся площадь была окружена разноцветными огнями. Море штормило, волны беззвучно накатывались на магические стены и исчезали в них. Куда-то подевались все чайки. Лишь одна крупная птица еще вычерчивала и вычерчивала круги над кристаллом разумника. «Типа гордый буревестник над могильным реет камнем», – вяло пошутил Семен, окинув напоследок сонным взглядом птицу и черную пирамиду в центре площади разумника. «Мар, давай к Нортибуку двигаться. Берем браслет и сваливаем куда-нибудь подальше, пока службисты мне голову не отрубили в целях восстановления деятельности обелиска-шмебелиска». И зевнул. «Только ты не прямиком в мастерскую, а сначала в туалет. Должен в ломбарде быть туалет, как ты думаешь? Сухое вино, оно как пиво, тоже на организм давит». «Найду», – пообещал медальон. Это не проблема». Туалет располагался на втором этаже, рядом с дверью в офис Нортибука. Семён обнаружил это, выйдя из кабинки на лестничную площадку ломбарда. Старательно тряхнув вымытые руки, Семён хотел было направиться к лестнице, чтобы подняться на третий этаж, но остановился, прислушиваясь. Внизу на первом этаже разговаривали. Громко разговаривали, уверенно, не таясь. Акустика в подъезде была никудышной, потому многих слов Семён не разобрал. Говорили двое. Бук-младший и кто-то с командирскими нотками в голосе. Речь шла о воре Семёне. Семён осторожно подошел к перилам, заглянул в лестничный пролет. В проеме двери служебного хода был виден Рони со спины и беседующий с ним через стол приемки некто в казенном костюме, лица которого Семён не разглядел, мешала низко надвинутая на лоб шляпа.